характеристики участников. Наиболее конфликтными из легко идентифицируемых характеристик участников являются пол, возраст, социальный статус, образование, уровень доходов. В смешанных по полу группах мужчины, как правило, говорят существенно больше времени, чем женщины. Некоторые мужчины к тому же стараются произвести на дам впечатление, выпендриваются, что может вызвать ревность у других участников группы. Особенно актуальна эта проблема в России с ее неизжитыми патриархальными традициями. Участники старшего возраста, как правило, опять-таки в силу традиций, пользуются большим авторитетом и уважением, чем более молодые. Им легче завладеть вниманием группы. Их апелляции к личному опыту более убедительны. Это может вызвать конфликт поколений в группе. Люди с высоким социальным статусом привыкли командовать, давать указания, высказывать общее мнение. В то время как те, чей социальный статус относительно низок, привыкли отмалчиваться, подчиняться, соглашаться, в общем проявлять конформизм. В группе, где социальные статусы участников сильно разнятся, есть большой риск не услышать большую часть мнений. Обладатели высокого уровня образования имеют, как правило, богатый словарный запас, легко и красноречиво формулируют свои мысли, отношения, ощущения. В их присутствии люди с более низким уровнем образования будут стесняться, отмалчиваться из опасений показаться неотесанными, косноязычными. Граждане с высоким уровнем доходов, иногда даже внешним видом и манерами, раздражают тех, чьи доходы существенно ниже. Не стоит рисковать в ходе исследования получить обострение классовой борьбы, если только этот вопрос не является объектом изучения исследования. Исходя из этих соображений, исследователи стараются при формировании групп добиться относительной однородности участников по указанным 5 характеристикам, что должно создать у последних ощущение комфорта и повысить чувство уверенности, уровень самооценки собственной с точки зрения, которую легче высказывать и отстаивать в социально близком окружении. Проблема заключается в том, что даже если вы работаете с исследовательским агентством, оно очень часто вас обманывает, потому что вы не знаете правил набора людей в фокус-группу. Правила набора людей в фокус-группу. В фокус-группу должны попасть те, кто описан у вас в ГЦР, то есть представители нужного вам сегмента. В фокус-группу не должны попасть 4 типа людей, имеющие отношение к проведению исследований, а также к рекламе, журналистике, связям с общественностью. Знакомы с технологиями проведения исследования, в частности, с фокусированием, даже если это знакомство свелось к участию в фокусировании в прошлом. Набираемый фокус-группу человек может попасть в нее в следующий раз не менее чем через 2 года. Имеющий профессиональные отношения к предмету исследования, в частности, работника торговли, если речь идет о реализации потребительских товаров, знакомый между собой, сотрудниками исследовательской компании или с модератором.